Глава 10. «Сириус, доклад по сектору», — попросил я, наблюдая за великолепным хаосом, творящимся внизу. «Операция «Унесерка» проходит с опережением графика, повелитель», — отозвался дрон. «Уровень вооружения противника снижен на 80%. Уровень их морального духа в отрицательных значениях». Картинка, которую транслировали мои мухи, была достойной лучшей комедии. Орки сейчас напоминали толпу перепуганных школьников, у которых старшеклассники отобрали обеды. Мои дроны-мародеры работали чисто и нагло. Стоило зеленокожему зазеваться или положить секиру на землю, чтобы почесать спину. Вжух! И оружие уже летело в небеса, подхваченное манипулятором. «Так, а что это у нас тут?» Я увеличил изображение. Здоровенный орк, лишенный своего любимого молота, впал в настоящую истерику. Он рычал, бил себя кулаками в грудь, как злая горилла, и пытался достать юркого дрона, который висел в 3 метрах над ним, дразня блеском украденного металла. Орк схватил с земли увесистый булыжник и швырнул его в обидчика. Дрон ловко сместился на 0,5 метра в сторону. Камень просвистел мимо. «Примитив!» — вынес вердикт Сириус. Орк не сдался. Он выломал сук из поваленного дерева и, размахивая им как дубиной, бросился в атаку на механического вора. «Уга-буга! Смерть железной мухе!» — орал он с выпученными глазами. Дрон, кажется, даже развлекался. Он позволил орку подбежать поближе, размахнуться, а потом резко увернулся от удара и шибанул мощным разрядом шокера в лысую макушку. Глаза орка скосились к переносице, и он завалился в мох, дымясь и подергиваясь. В другом квадрате картина была еще веселее. Там группа орков, лишившись мечей, пыталась закидать патрульного дрона шишками и грязью. Выглядело это жалко, но упорство, с которым они пытались сбить высокотехнологичное устройство куском глины, вызывало даже некое уважение. «Повелитель, мы собрали почти все железо, что было в этом лагере». «Отправляй в башню», — распорядился я. «Это не просто металлолом. Это мой будущий легион. Каждая ржавая секира, каждый гнутый щит — это материалы». Колонна грузовых дронов, нагруженных вязками оружия, потянулась в сторону города. Я провожал их взглядом с жадностью дракона, смотрящего на золото. Редкие сплавы, насыщенные магией их мира, которые здесь, на земле, днем с огнем не сыщешь. А теперь зачистка. Игры кончились. Оставшись без оружия, орки из грозной силы превратились в толпу мишеней. Мои боевые единицы начали методично отстрел. Но не все шло гладко. В глубине леса оставались очаги сопротивления, где засели самые умные или везучие твари, сохранившие свои железяки. Группа «Спасатель» на выход. Пока основные силы кошмарили орков, специальное звено дронов занималось более деликатной работой. Разведка доносила, что в нескольких точках захваченной территории орки удерживают гражданских. Первая точка – старый покосившийся амбар на окраине деревни. Я подключился к камере штурмового дрона. Тепловизор показывал 1,5 десятка силуэта внутри. Женщины, старики и дети. Снаружи 3 охранников с дубинами. Нормальное оружие у них уже сперли. Работаем. 3 синхронных выстрела транквилизаторами. Орки осели на землю, пуская слюни. Дрон-взломщик подлетел к воротам. Лазерный резак за секунду срезал замок. Ворота открылись. «Выходите!» – прогремел голос из динамика дрона. «Территория зачищена! Бегите к лесу, там вас встретят!» Люди, щурясь от света, осторожно выглядывали наружу. Но, увидев валяющихся орков и висящих в воздухе железных спасателей, рванули так, что пятки сверкали. «Первая группа свободна!» – доложил Сириус. «Но со второй точкой там интереснее!» «Что там?» «Автобус!» Я переключился на другую камеру. На проселочной дороге посреди поля стоял старый рейсовый автобус. Окна целы, двери закрыты. Вокруг него бродили 5 орков, тыкая в борта копьями и дубинами. «Они не понимают, что это», — прокомментировал Сириус. «Для них это просто большая железная коробка с окнами. Идеальная клетка». Внутри автобуса сидели люди, дачники которых, видимо, перехватили по дороге. Они сидели тихо, боясь пошевелиться. Орки использовали автобус как временную тюрьму, загнали людей внутрь, захлопнули двери. Благо, механизм был прост, и теперь охраняли периметр, даже не подозревая, что эта клетка имеет под капотом пару сотен лошадиных сил. А водитель? Внутри, живой, сидит, сцепившись в руль. Ключей в замке нет. Орки их отобрали, когда обыскивали, но, судя по всему, выкинули, как бесполезный мусор. Найди ключи. «Уже лежат в траве в 3 метрах от переднего колеса». «Действуй». Маленький дрон-разведчик незаметно спикировал в траву. Магнитный захват щелкнул, подцепляя связку ключей. Орки ничего не заметили. Они были заняты важным делом. Пытались отломать зеркало заднего вида, чтобы посмотреть на свои рожи. Дрон подлетел к водительскому окну. Форточка была чуть приоткрыта. «Эй, мужик!» Тихо позвал дрон синтетическим голосом. Водитель, седой мужик в кепке, вздрогнул и поднял глаза. Перед его носом висела механическая муха, держащая ключи. «Лови!» — дрон разжал захват. Ключи звякнули, упав водителю в протянутую ладонь. Мужик посмотрел на ключи, посмотрел на орков, которые как раз с гоготом отломали зеркало, посмотрел на дрона. Он, медленно стараясь не шуметь, вставил ключ в замок зажигания. Один из орков что-то услышал, подошел к водительской двери и с тупым интересом уставился на человека за стеклом, постучав дубиной по стеклу. «У?» — промычал он. Водитель улыбнулся ему нервной улыбкой, а потом повернул ключ. Двигатель старого автобуса зарычал, выплюнув облако черного дыма. Орк от неожиданности отпрыгнул назад, споткнулся и шлепнулся на задницу. Остальные 4 замерли, открыв рты. Для них это было равносильно тому, как если бы ожил старый пень. Водитель вдавил педаль газа в пол. Автобус дернулся и рванул с места, набирая скорость. «А-а-а!» Заорали орки, когда их тюрьма вдруг начала уезжать. Они бросились в погоню, размахивая дубинами, но куда там? Старичок-автобус, почувствовав свободу, несся по грунтовке, подпрыгивая на кочках. Самый быстрый орк умудрился зацепиться за лестницу сзади. Он повис на ней, пытаясь разбить заднее стекло. «Сириус, помоги пассажиру сойти». Штурмовой дрон, сопровождавший автобус, дал короткую очередь по пальцам орка. Тот взвыл и разжал руки, кубарем покатившись по пыльной дороге. Автобус скрылся за поворотом, увозя спасенных людей. Я откинулся в кресле. «Ну вот, и оружие добыли, и людей спасли». И посмеялись. «Повелитель», — напомнил Сириус. «Осталась еще одна группа орков. Во враге. Они хорошо копались». «Ничего». Я потянулся. Настала пора показать им, что такое настоящая техномагия. Имение рода Башатовых. Гостевой дом. Штаб Фурии. Ольга, наша Фурия, в очередной раз запустила руку в шуршащий пакет и выудила оттуда горсть мармеладных червяков. Кислые, в сахарной обсыпке, самое то, чтобы не сойти с ума от нервов. Она жевала их с такой скоростью, будто от этого зависела скорость загрузки транслируемого видео. На главном мониторе шел прямой эфир, развернутый на весь экран. Трансляция, которую Феликс, видимо, ради забавы или чтобы пощекотать ей нервы, настроил специально для нее. «Куда ты лезешь, придурок?» — прошептала она, не отрывая взгляда от картинки. «У тебя же есть армия железяк. Стой в сторонке, кури бамбук!» Но Феликс, разумеется, ее не слышал. На экране творилось настоящее безумие. Лес, свет прожекторов, мечущихся по поляне, и орки — огромные зеленые твари, мышцы которых бугрились под кожей. Каждый из них был выше Феликса минимум на 1 голову и шире в плечах точно 2 раза. Один удар такой лапище, и от ее начальника останется только мокрое место и воспоминания. Ольга видела, как Феликс двигается. Это было странно, завораживающе и пугающе одновременно. Он дрался не как человек, который боится умереть. Он танцевал. Уходил с линии атаки за долю секунды до удара, проскальзывал под огромными ручищами, наносил точечные удары. Он справлялся с ними играючи, будто это были не смертоносные монстры, а неуклюжие дети в песочнице. Очередной мармеладный червяк лишился головы. На экране здоровенный орк с дубиной, наспех сделанный из ветки ближайшего дерева, с криками обрушил оружие на Феликса. Ольга перестала жевать. Она видела это замедленно, благодаря высокой частоте кадров камеры дрона-наблюдателя, специально поставила скорость трансляции на 0.25. Феликс начал уходить в сторону. Его реакция работала идеально. Он знал, что удар будет, и начал движение вовремя. Но тело... Его тело просто не успело. Мышцы сократились на мгновение позже, чем требовалось. Нога скользнула по влажной траве, чуть медленнее, чем рассчитывал мозг. Дубина летела прямо ему в висок. Смертельный удар, без вариантов. Ольга зажмурилась. «Бдыщ!» Звук удара металла от дерева заставил ее открыть глаза. Феликс был жив. Рядом с ним, дымясь и искря, висел один из штурмовых дронов. Его корпус был помят, он принял на себя чудовищный удар дубины, подставившись в самую последнюю долю секунды. Феликс, воспользовавшись заминкой орка, который офигел от того, что ударил по железяке, просто вонзил клинок ему в горло. Ольга выдохнула, чувствуя, как в висках стучит кровь. Она потянулась за новой порцией мармелада, но пакет был пуст. Тогда она отбросила пустую упаковку и принялась прокручивать в голове увиденное. Как аналитик и хакер, она привыкла искать паттерны, несоответствия, баги в системе. И сейчас она видела самый главный баг. Феликс. Его движение, тактика и решение – это уровень гроссмейстера боя. Какого-нибудь элитного спецназовца с тысячелетним стажем. Абсолютного хищника. Но его тело – это тело обычного 18-летнего парня. Пусть спортивного, в отличной форме, пусть одаренного, но обычного. Она не поспевала за ним. Складывалось жуткое, какое-то мистическое впечатление. Будто этим телом управляет кто-то другой. Кто-то, кто привык быть намного быстрее, сильнее и смертоноснее. Опытный пользователь, которого посадили за управление старым, лагающим компьютером. Он жмет клавиши с идеальной скоростью, знает все комбинации, но железо просто не тянет этот софт. «За действиями тела не успевает», — подумала Ольга, глядя, как Феликс отряхивает куртку рядом с трупом поверженного орка. Это было страшно, но еще страшнее было то, что даже с этим лагом он умудрялся побеждать. «Кто же ты такой на самом деле, Феликс бездушный?» — прошептала она сама себе. «И откуда ты взялся в этом теле?» Ответа не было. Только Феликс на экране вдруг посмотрел прямо в камеру дрона, транслирующего картинку, и подмигнул. Словно знал, что она сейчас на него смотрит. Ольга вздрогнула и инстинктивно захлопнула крышку ноутбука. «На сегодня хватит ужасов. Лучше пойти поискать еще мармелада с кофе или с чем-нибудь покрепче». Я летел над ночным лесом, развалившись в кресле пилота своего тяжелого десантного дрона. Внизу мелькали верхушки деревьев, а в грузовом отсеке позади меня приятно позвякивал свежий лут. Броня орков, их примитивное, но насыщенное магией оружие, какие-то амулеты, в общем, улов выдался на славу. Я чувствовал себя уставшим. Каждая мышца и связка напоминали мне, что я все еще... обычный человек из плоти и крови. И это тело слишком слабенькое для таких длительных замесов. Но это была приятная усталость. «Ничего», — подумал я, разминая шею. «Скоро мы это исправим». В этот момент запищал телефон. Звонил Станислав Башатов. «Феликс!» Голос главы рода был взволнованным. На фоне слышался какой-то шум. «Ты сейчас где? В город несуся!» «Я как раз подлетаю, а что случилось? Меня встречают с цветами и оркестром?» «Если бы!» — рявкнул Башатов. «Тут облавы лютые! Канцелярия спустила всех собак, осыпили весь район, шмонают всех подряд. Ищут свидетели, кто видел бездушных, кто знает про дронов. Кошмарят местных по-черному, врываются в дома, выворачивают все наизнанку. Моим людям доложили, что они даже детей допрашивают. Ищут тебя, Феликс, или любого, кто на тебя выведет». Я нахмурился. «Силовики Барышникова?» «Они самые, и преданные им полицейские силы. Там целый кортеж из автозаков и броневиков. Перекрыли выезды, устроили фильтрационные лагеря прямо на улицах. Говорят, ищут террористов». «Понятно», — процедил я. террористов, значит. Нехорошо, не по понятиям. Спасибо за предупреждение, Станислав. Феликс, не лезь на рожон. Пережди где-нибудь. Я подумаю. Отбой. Я отключил связь и посмотрел на монитор. Дроны-разведчики уже транслировали картинку из города. Действительно, черные джипы и броневики с гербами имперской канцелярии перегородили улицы. Люди в масках вытаскивали водителей из машин, ставили лицом к стене. Какой-то парень получил прикладом в живот просто за то, что медленно доставал паспорт. Они чувствовали себя хозяевами, королями жизни, спустившимися к простым смертным. Приехали на своих дорогих бронированных тачках, обвешанные спецсредствами, чтобы показать силу. «Сириус», — позвал я. «Слушаю, повелитель». «Видишь их транспорт?» «Так точно. 17 единиц техники. Бронированные внедорожники «Тигр-2», автозаки, машины сопровождения». «Они слишком комфортно себя чувствуют. Слишком быстро передвигаются». «Предлагаете уничтожить технику?» — деловито уточнил дрон. «У нас есть запас гранат». «Нет». «Зачем уничтожать? Это громко, грязно и вызовет ненужное внимание. Мы поступим разумнее. Отправь мух и пауков. Всех, кто свободен. Задача — полная разборка». «В каком смысле?» «В прямом, Сириус. Пусть скручивают все, что скручивается. Колеса, двери, капоты, рули. Да хоть сиденья. Двигатели можно не трогать, они тяжелые. Но вот свечи выкрутить, аккумуляторы снять, всякие датчики... Преврати их грозные броневики в груду бесполезного железа. Пусть эти хозяева жизни пешком ходят. Полезно для здоровья. А детали? Детали тащите на базу. В хозяйстве все сгодится. Болты, гайки, электроника — все забираем». «Принято, повелитель! Операция «Пешеход» запущена!» Я продолжил разминать шею, наблюдая за шоу. Это было великолепно. Пока силовики были заняты тем, что выкручивали руки местным жителям, мои маленькие механические диверсанты облепили их машины, как саранча. Вот один из бойцов канцелярии, закончив досмотр, направился к своему джипу. Он дернул ручку двери, и ручка осталась у него в руке. Он тупо посмотрел на нее, потом заглянул в окно, за которым уже не было ни сиденья, ни руля, ни приборной панели. «Что за...» Только и успел произнести он, как его штаны начали сползать вниз. Кто-то из мух незаметно срезал ему ремень вместе с кобурой. В другом конце улицы автозак, набитый задержанными, вдруг осел на асфальт. Все четыре колеса одновременно покатились в разные стороны, подгоняемые дронами. Началась паника. Силовики метались вокруг своих машин, которые на глазах рассыпались на запчасти. Они хватались за пистолеты, но стрелять было не в кого. Мои в режиме невидимости дроны были неуловимыми воришками. «Отлично, пусть погуляют. А теперь второй этап. Я набрал фурию. Оля, просыпайся, есть работа». «Я не сплю», — отозвалась она бодрым голосом. «Вижу, что творится. Ты решил их без колес оставить?» «Не только. Пиши официальное заявление от имени компании «Филин». И рассылай везде, в соцсети, в новостные каналы, пуш-уведомлениями всем пользователям». «Текст?» «В связи с агрессивными действиями сотрудников имперской канцелярии и преданных им сил, направленными против мирного населения города Уссурийска, компания ООО «Филин» вводит санкции». «Санкции?» хохотнула Ольга. «Именно. С этого момента все сотрудники канцелярии, полиции, участвующие в рейдах, а также члены их семей и связанные лица, вносятся в черный список. Мы отказываем им в обслуживании. Никакой охраны автомобилей, никаких медицинских дронов, никакой доставки еды. Если у кого-то из них прихватит сердце, наш дрон к ним не полетит. Если их машину будут угонять, мы пальцем не пошевелим. Более того, если они попытаются воспользоваться нашими услугами через подставных лиц, мы узнаем и накажем. Пусть знают, в этом городе им не рады». «Жестко», — оценила Фурия. «Но справедливо. Сейчас все сделаю». Через несколько минут телефоны по всему городу начали пиликать. Я представил лица этих важных столичных птиц, когда они поймут, что их деньги и корочки здесь не работают, что они стали изгоями в городе, который приехали покорять. «Повелитель, у нас новый контакт». «Кто еще? Опять орки?» «Нет. Радары дальнего обнаружения засекли движение в лесном массиве. Квадрата 3». «Это же граница». Я вывел карту на экран. «Что? что там? Группа людей движутся очень скрытно, используют системы маскировки, поглощающие тепловое излучение и радиосигналы. Наши стандартные сканеры их почти не видят, заметили только по косвенным признакам. Примятая трава – возмущение воздушных потоков. Покажи. На экране появилась размытая картинка, практически незаметные силуэты, скользящие между деревьями. Двигались они профессионально, след в след. Экипировка не наша. И нестандартная китайская армейская. Судя по всему, это был какой-то элитный спецназ. «Анализ сигнатур показывает наличие высокотехнологичного оборудования», — продолжил Сириус. «Активные камуфляжные поля, подавители звука. Это не сборщики травы, не обычные диверсанты. Возможно, группа ликвидации. Идут прямиком к городу». Я прищурился. «Китайцы. Видимо, те самые нефритовые драконы, или кто там у них еще круче, решили нанести визит вежливости. Обиделись за пант, за разгромленные базы, за унижение и пришли мстить. Они шли быстро, уверенные в своей невидимости. Наверняка думали, что зайдут в город, сделают свое грязное дело и уйдут». «Отлично», — произнес я, и на моем лице появилась улыбка. «Просто замечательно». Я потянулся к панели управления дроном. «Эти ребята упакованы по последнему слову техники. У них наверняка есть с собой такие игрушки, которых мне так не хватает для завершения проекта. Редкие сплавы, мощные батареи, может быть, даже квантовые шифраторы». Я посмотрел на размытые силуэты на экране. «Они-то мне и нужны». «Готовим встречу?» – спросил Сириус. «О, да. Самую теплую. Разворачивай звено охотников. И скажи Арни, чтобы протер свои очки. У нас будут гости. Материал сам шел мне в руки. Грех было отказываться».